29. Я тебе доверяю. Это день на прокачку доверия к самой себе. Если начнете сегодня сомневаться в своих способностях или оценках, скажите себе: «Все хорошо, я тебе доверяю». Пусть это будет обращение к своей сути, той, которая внутри и знает все ответы. Почувствуйте сегодня доверительную сонастройку с собой. Поверьте, что вы все делаете правильно, вовремя и наилучшим образом. Ощутите это глубинное чувство расслабления. Не надо оглядываться, просчитывать, озираться по сторонам. Все хорошо. Назовите себя по имени. Я тебе доверяю. Смысл: взять себя за руку и почувствовать, как это здорово — верить себе.